Глава 22. Тихая музыка, дым кальяна и его глаза, наблюдающие за мной. Я двигаюсь плавно, как учила меня учительница, медленно вращая бедрами под музыку. Он смотрит на меня жадно, голодно. «Подойди ко мне», — подзывает лениво рукой. Я прекращаю танцевать, выключаю музыку и иду к нему. «Ты быстро учишься», — усмехается одними губами, глазами же продолжает меня пожирать. Я знаю, что сейчас будет, и почти готова к этому. Я сделаю все, чтобы усыпить его бдительность, а потом сбегу. Я вернусь домой, чего бы мне это ни стоило. «Присядь сюда», — хлопает рукой по своему колену. Я присаживаюсь, смотрю ему в глаза. «Ты очень красивая в этом костюме». Большая ладонь ложится на мой обнаженный живот. «Красивее тебя во всем мире нет, женщины». Губами припадает к ямочке у ключицы, обжигает меня своим жаром. «Ты просто увлечен мной». «Увлечен? Нет, это не то слово. Я одержим, Алиса. А это намного страшнее». Сглатываю, смотрю на его полные, чуть капризные губы. Они приближаются, целуют меня. Я не отвечаю, но и не отворачиваюсь. Мне нужно приручить этого зверя, и я точно знаю, что ему нужно. «Тебе понравился мой танец?» «Да, понравился». Он отстраняется, улыбается. «Ты вернула мне настроение после встречи с отцом и братом». «Расскажи мне о них. Почему вы с братом не ладите?» Сую нос не в свое дело, но Халиль меня не обрывает. Лишь задумчиво смотрит в глаза. «Мы родные лишь по отцу. Матери у нас разные. С самого детства мы с ним соперничаем за внимание отца. Эта борьба за наследство лично меня уже утомила и больше не интересна. Но Мансур... Он всегда хотел получить то, что есть у меня». «Он назвал тебя террористом. Почему?» Халиль засмеялся, запрокинул голову, задумался с застывшей улыбкой. «Потому что я силой захватил эмират, который предназначался ему. Я стал шейхом, а он до сих пор на побегушках у отца. Его это злит». «А ты всегда берешь то, что хочешь, да?» — спросила тихо, облизнула губы. Он проследил за этим движением и облизнул мои губы по контуру. «Да, моя красавица, я всегда добиваюсь своего. Вот и ты уже не так боишься меня, позволяешь трогать себя». Его рука сползла со спины на ягодицу. «Мне не терпится снять с тебя этот костюм». «Подожди, я еще не закончила». Торможу его, на что Халиль улыбается. Поигрывает с моим локоном, накручивая его на палец. «Что еще ты хочешь знать?» «А где ваши с Мансуром мамы?» Халиль вздыхает, его улыбка испаряется. Вопрос ему не нравится. «Моей мамы давно нет. А мать Мансура жива. Она живет в другом доме. Отец прогнал ее. Она часто строила мне и моей матери козни». Я задумалась. Странно, но жены Халили не строят друг другу козни. Они даже меня не трогают, хотя я им совершенно точно не нравлюсь. «Ты запретил своим женам враждовать между собой, да?» «Ты догадливая. Да, они нашли общий язык. У них не было другого выхода». «Что еще ты хочешь знать обо мне?» Его улыбка сейчас мне нравилась. Было в ней что-то мальчишеское, молодое, не злое. И я, подумав, решилась. «Расскажи мне про Анису». Халиль помрачнел, враз как-то посерел. «Что ты хочешь о ней знать?» «Все», — настаивала я. Он вздохнул, пожевал нижнюю губу. «Я любил ее. По крайней мере, мне так казалось до того дня, как она предала меня». «Предала?» Халиль снова вздохнул и легонько подтолкнул меня, заставляя встать. Стоило мне заговорить об Анисе, как он изменился, и не только в лице. Я пересела в другое кресло, взяла чашку с чаем. Она изменила мне. Изменила с моим братом. С Мансуром? Да. Халиль кивнул, отвернулся от меня, устремив взгляд в окно, за которым горел закат. И что случилось потом? Я спрашивала осторожно, опасаясь разозлить его. Халиль же окунулся в прошлое и меня, кажется, больше не замечал. Я ее убил. По спине стаи пробежали мурашки и выступил холодный пот. Как? Как убил? Ножом в сердце. Ее сердце за мое. В комнате повисла тишина, как перед раскатом грома. Я сутулилась, опустила глаза в пол. Он настоящий зверь. Убил женщину, которую, как говорит, любил. Кто на такое способен? Ты сожалеешь об этом? Спросила, уже не будучи уверенной, что хочу знать ответ. Да, я сожалею, Алиса. Сожалею лишь о том, что не сделал этого раньше, что позволил ей дурачить меня. Я подтянула ноги, обняла свои колени. А ведь я тоже дурачу его, показывая, что смирилась. Меня он тоже убьет? Уверена, что да. Даже рука не дрогнет. Он ведь даже не сожалеет о том, что убил Анису. Ты сказал отцу о детях. Ты же пошутил? Мой голос предательски дрогнул, и Халиль это заметил. Нет, я не шутил. Я хочу, чтобы ты родила мне наследников. Но это... Это невозможно. Я бесплодна. Я посмотрела ему в глаза. Халиль затянулся дымом из кальяна, отложил трубку. Проверим. Но ты ведь говорил, что отпустишь меня. О каких детях речь? Мало ли, что я говорил. Повысил он голос, а я вжала голову в плечи. Хватит уже об этом. Раздевайся и иди в кровать. Будем делать наследников.